Глава 24. Давид, уйдя оттуда, нашел себе убежище в Эн-Геди. И когда Саул возвратился из похода на филистимлян, ему сообщили, что теперь Давид в пустыне близ Эн-Геди. Саул набрал 3000 отборных воинов-израильтян и отправился на поиски Давида и его людей к скалам, где живут дикие козы. Проходя мимо овечьих загонов, расположенных у дороги, Саул зашел в пещеру, чтобы справить нужду. А в глубине той пещеры находился Давид со своими людьми. И люди сказали Давиду: «Настал день, обещанный тебе Господом. Он говорил тебе: я отдам твоего врага тебе в руки, и ты поступишь с ним, как пожелаешь». Давид подкрался и незаметно отрезал край одежды Саула. Но тут же совестно стало Давиду, что он отрезал у Саула край одежды. Он сказал своим людям: «Сохрани меня, Господь, чтобы я так поступил с моим господином, помазанником Господа, и поднял руку на помазанника Господа». Пристыдив своих людей такими словами, Давид не позволил им напасть на Саула. Саул выбрался из пещеры и пошел своей дорогой. Тогда Давид, выйдя из пещеры, окликнул Саула: «Царь, господин мой!» Саул оглянулся, и Давид простерся ниц перед ним в знак почтения. Давид сказал Саулу: «Зачем ты слушаешь, что говорят обо мне люди? Мол, Давид замышляет зло против тебя. Ты сам это видишь, что это не так. Сегодня в пещере Господь отдал тебя в мои руки. Я хотел было убить тебя, но пощадил, сказав: я не подниму руки на моего господина. Он помазанник Господа. Взгляни, отец мой, взгляни. У меня в руке край твоей одежды. Если я отрезал у тебя край одежды, но не убил тебя, то пойми же, наконец, что я не преступник, что я ничем не виноват перед тобой, хотя ты ведешь на меня охоту. Пусть Господь нас рассудит, пусть Господь отомстит тебе за меня, но я не стану поднимать на тебя руку». Старая поговорка гласит: «Кто зол, тот зло и творит, а я не стану поднимать на тебя руку. Против кого ведет войну царь Израиля? За кем ты гоняешься? За дохлым псом, за какой-то блохой? Господь да будет судьей. Пусть он рассудит нас, пусть увидит, заступится и защитит меня от тебя». Когда Давид кончил говорить это Саулу, тот сказал: «Тебя ли слышу, сын мой Давид?» И громко заплакал. Он сказал Давиду: «Ты прав, а я не прав перед тобой. Ты делал мне добро, а я платил тебе злом. Верно ты сказал сейчас, что по-доброму поступил со мной. Господь отдал меня в твои руки, но ты меня не убил. Кто же, настигнув врага, отпустит его целым и невредимым? Пусть Господь вознаградит тебя за сегодняшний добрый поступок. Итак, поскольку я знаю, что ты будешь царем, и власть над Израилем перейдет в твои руки, то поклянись мне Господом, что после моей смерти ты не истребишь мое потомство и не уничтожишь мой род среди потомков моего отца». Давид поклялся Саулу, и Саул возвратился домой, а Давид со своими людьми вернулся в свое убежище.